Глава 21. Я перестал нравиться маме. То есть ей стал не нравиться мой вид. Какой-то я слишком спокойный, задумчивый, и это ее тревожит. Не, действительно очень странно. Сама с детства грузила английской классикой на языке оригинала. Сейчас слушаем баллады на древнегерманском. И почему это я веду себя не так, как нормальные мои сверстники с вечными заглушками наушников в ушах? Хотя я тоже с наушниками, только слушаю лекции и материалы по учебе. И древнегерманский мне пригодился, чтобы просматривать эпизоды Дениса без перевода. Хотя там, как в хорошем гонконгском боевике, мало и строго по делу. Но тем важнее уловить все смыслы. Дениска, кстати, тоже ходит задумчивый. Понять парня легко. При такой игре подумать же некогда. Вот такая смешная получилась фигня. В игре проходит от 2 до 3 суток за реальный час, а подумать удается только вне игры. Мне тоже новая миссия казалась скучноватой, пока Артемис был сыном вольного подданного Базилевса, а стал членом семьи и изменника Родины, неблагонадежным элементом и агентом древнегреческой спецслужбы, о подростковой скуке вспоминаю с ностальгией. «Как в детстве-то было хорошо!» Возникли неурядицы. Просто перегрыз врагу глотку и скучай себе дальше. Кончилось детство. Некогда скучать. Сколько глоток не грызи. Не, глотки — это, конечно, метафора или художественное преувеличение. Нет особых причин для сильных переживаний, да и времени для нервов тоже нет. Маму и сестренку Ефим устроил, как и обещал, в имении хорошего знакомого. Правда, сам же признался, что с дядькой этим лично не знаком, не вышел положением. Это некий сановник и военный на отдыхе так благодетельствует, выделяет земельные участки с домишками ветеранам, а также вдовам и сиротам погибших солдат его, подразделения. Всех своих солдат он в лицо не знал, даже когда служил, а после выхода на пенсию тем более. К тому же у большинства воинов жен и ребятишек не было. Сам заслуженный военный пенсионер в детали не вникает. Всем заправляет управляющий, а тот с Ефимом на связи. В общем, рассказал это нам Ефим для того, чтобы поменьше трепались с соседями, а то может получиться неудобно. Домик и маленький огородик маме и Ларисе очень понравились. Я оставил им 1000 нумий на хозяйство и убыл по делам секретной службы. Ефим привел меня в порт к ладьям северных варваров. Там же они арендовали большие дворы с сараями под склады и прочим необходимым. Он поставил задачу оттираться неподалеку, все примечать, понимать, что получается, и чуть что бежать за ним в шахматную харчевню, а то у него и так полно разных дел». Это бы и ладно, если бы Ефим, зараза, не вылезал из одной какой-нибудь кофейни. Иной раз приходилось обижать 3 заведения в поисках его персоны. Страшные северные варвары оказались добродушными бородатыми мужиками. Называли меня сироткой и гречонком. От души жалели и тоже гоняли по городу с разными поручениями. При таких делах бегать еще и за город в домик, где поселились мама с сестренкой, было бы глупо. Ефим снял мне на первое время комнатку в бюджетном районе поблизости от порта. Вот там я первую неделю и ночевал. А как получше познакомился с северными варварами, немного освоил их речь. Но не мог я хорошо освоить речь всего за неделю. Пришлось изображать непонимание. Да и обнаружились кое-какие выгоды в том, что мужики думали, что я их не понимаю. Например, они при мне иногда откровенно высказывали мнение о Ефиме, что он паразит, сиротку гречонка припахал и вообще о жадных, хитрых и одновременно тупых греках. Они так забавно старательно все объясняли, труднее всего, изображая тупого грека, было не заржать ни к месту. И когда мне просто не хотелось бежать за какой-нибудь ерундой, я становился особенно тупым. Вот старались они меня просветить, а общение сближает, и постоянно подкармливали, а то ж гречонок сиротка, вон какой худенький. В эти моменты я умилялся чуть не до слез. В общем, я естественным образом с мужиками завтракал, обедал и ужинал. И на седьмой вечер нашего знакомства после ужина беседа затянулась допоздна. Так меня уложили на подворье в казарме на свободной лавке. Хоть и храпели дружинники знатно, Артемис смог спокойно выспаться. Ночью в двери не ломились, в коридоре не дрались и не скандалили. К тому же днем Ефим выдал мне жалование за неделю, целых 5 милиарисий. Так тащить монеты на район совершенно не хотелось. В честь такого случая на другой день я, как проснулся, побежал проведать маму и сестренку. Пришел к началу завтрака, мне очень обрадовались и усадили за стол. За столом обнаружился незнакомый крепкий, коренастый немолодой грек. В волосах и в бороде седина, черные глаза смотрят спокойно и внимательно. Прямой некогда нос сломан, на левой щеке от века до бороды шрам. Мама сказала, что звать его Агафом. Он добрый сосед, во всем прямо им помогает. Держался дядька уверенно, даже несколько покровительственно. Лариса перед ним явно робела, вела себя более чем почтительно. Впрочем, выглядела сестренка здоровой и довольной жизнью. Еще бы. На завтрак мама дала лепешки с творогом, вареные яйца, молоко и свежие фрукты. Она с восторгом рассказала, что здесь, в имении, эти продукты по городским меркам просто невероятно дешевы. Еще многое можно вырастить на огороде. При помощи дяди Агафона они посадили овощи и зелень. Не жизнь, а сказка. Были бы деньги. Я понятливо вытащил кошель и выложил перед мамой на стол 5 серебряных монет. Она их поспешно убрала и перевела разговор на мою персону. Спросила, как устроился и чем занимаюсь. Я поведал, что устроился хорошо. Помогаю Ефиму торговать северными варварами. А вот это серебро — жалование мое за неделю. «Хорошее жалование», — мрачно проговорил Агафон. «Когда-то мне столько же платили за то, что я с северными варварами сражался». Он провел пальцем по шраму. «От них я получил это украшение на долгую память. Базилевс, конечно, виднее, когда с ним выгонит торговать, а когда следует их уничтожать. Но ты, парень, будь начеку и никогда не забывай, что все варвары — звери». Я, без особого труда сохраняя покер-фейс, почтительно кивнул. Мама смотрела на меня с тревогой, Лариса восхищенно, то есть они в целом с дядькой соглашались. Да и у меня самого не возникло принципиальных возражений. Люди редко в этом смысле ошибаются насчет других, чаще неверно оценивают себя. Лариса пристала с расспросами, какие северные варвары, что у них за товары и какие у них корабли. Обстоятельно рассказывать было уже некогда, требовалось возвращаться к обязанностям. Так сестренка пошла меня немножко проводить. Шел я быстрым шагом, иногда скупо отвечая на ее вопросы. Она бежала рядом и безумолку тараторила. Минут через 10 я строго проговорил. «Беги уже домой, а то мама будет волноваться». Она растерянно огляделась по сторонам и заявила. «Ты меня совсем заморочил своими варварами, я теперь заблужусь». Я удивленно на нее посмотрел. «Не, такую искренность сыграть невозможно!» Взял ее за руку и спокойно сказал. «Я тебя отведу». «Но тебя ведь ждут на службе!» Возразила Лариса. «Могут выгнать, если опоздаешь!» Она мне робко улыбнулась. «Давай пойдем уже в порт, и ты отведешь меня домой вечером!» «А мама весь день будет за тебя волноваться!» Спросил я строго и потянул ее за руку. «Идем без разговоров!» Она тяжело вздохнула и пошла со мной рядом. Немного прошли, и сестренка угрюмо проворчала. «Ладно, веди, а я все равно сбегу». «Тебя обижают?» — спросил я серьезно. «Нет», — сказала она. «Просто...» Девочка задумчиво шмыгнула носиком и сказала с вызовом. «Гераклит вот в армию убежал, ты к своим варварам, а я должна застрять в этой деревне? Там же одни крестьяне!» Я невозмутимо кивнул, и дальше мы пошли действительно без разговоров. В селе вместе прошли к нашему домику. Мама на огородике пропалывала грядки, я сказал через плетень. «Лариса попросила показать ей порт, я приведу ее вечером». Мама выпрямилась, внимательно и печально на нас посмотрела и ответила. «Хорошо, спасибо, что предупредил». Я и Лариса пустились в обратный путь. Мама вновь склонилась над грядкой. Мы немного отошли. И я сказал наставительно. «Видишь, как просто. Если бы ты не хитрила, мы бы не потеряли столько времени». «Когда это я хитрила?» Очень искренне удивилась сестренка. «М-да, такую искренность ведь сыграть невозможно». «Впрочем, возможно. Она считает, что не хитрила. Еще не хитрила». На службу я все-таки немного опоздал. Меня хватились и раздумывали, куда я мог подеваться и что с этим делать. Однако мой приход с сестренкой снял все вопросы и полностью меня реабилитировал. Я без опаски передал девчонку на попечение старших варваров и приступил к исполнению прямых обязанностей. Побежал в кофейню к Ефиму с новым поручением. Бегал себе, а когда возвращался на подворье, спрашивал, что делает Лариса, не скучает ли часом. Девочка точно не скучала. Она во все глаза разглядывала ладьи, бородатых здоровенных мужиков, молодых парней, и откуда-то взялись мальчишки примерно ее возраста. Раньше я их не видел или, может, не обращал внимания. Лариса сказала, что пацаны приплыли с отцами посмотреть Царьград. Они ей что-то объяснили на смеси древнегреческого с древнеславянским, и, как ни удивительно, что-то у них получалось. А она с удовольствием повторяла за ними варварские слова. Обедали и ужинали с дружинниками за одним столом, и вечером я, как и обещал, отвел сестренку домой. Уже поздно вернулся на подворье, и меня снова уложили спать на лавке в казарме. Утром после завтрака пришла Лариса. Сказала, что будет мне помогать. Она вот почти уже все варварские слова знает. Ну, не сказать, что я прям очень удивился. Спросил только, предупредила ли она маму. Лариса честно ответила, что предупредила, и северные варвары увели ребенка кормить, несмотря на ее заверение, что она завтракала. Всем же известно, что эти жадные греки детей голодом морят. После кормления я напомнил Ларисе, что она собралась мне помогать, и велел бегать со мной. Показывал ей кофейни, где требовалось искать Ефима или других каких-нибудь греков. Всех этих жучков нужно было запомнить по именам и не путать. Говорилось же им одно и то же, что люди боярина Ероха приглашают испить с ними кофею. В ответ я нес сообщение, что жучок будет ждать людей боярина тогда-то в таком-то заведении. Варвары из своих северных земель за год могли прийти в Царьград лишь один раз. Торговались все лето и не спешили заключать сделки. Беготня моя означала просто новый тур сложных торговых переговоров, о сути которых я мог лишь строить предположения. Например, я догадывался, что жучки являлись некими посредниками, обладающими административным ресурсом, и они между собой взаимодействовали и конкурировали. Гости с далекого севера тоже друг с другом общались и конкурировали. Боярин Ерох у них не один такой важный. Есть князья-бояре из других городов и княжеств. Ходят в экспедиции они вместе, но торгуют каждый за себя. С теми другими северными варварами Ефим меня не знакомил и с поручениями к ним не посылал, хотя точно имел с ними дело. Я частенько видел в его компании незнакомых мужиков и парней характерного варварского вида. Ну уж викингов-то я определил запросто по дорогим кафтанам, татуировкам и обрывкам разговоров. Ефим жучило болтал по-нурмански. Я довольно быстро сообразил, что пока вот так бегаю, я просто ноги. У русских купцов нет никаких причин звать меня в свою землю. А главная моя задача — удрать на Русь. Желательно с сестренкой. Тем более, что уже в первый день беготни с Ларисой за компанию на обеде услышал, как северные варвары говорят, что гречонок и сиротка теперь она, а я, паразит, припахал бедняжку. Вот вечером я проводил ее домой. Сказал маме, что Лариса желает помогать мне целую неделю, и ей неудобно каждый день бегать в такую даль. Будет ночевать у меня. И сразу повел сестренку обратно. Один раз мы действительно переночевали у меня в снятой Ефимом комнате в большом доме для бедноты. Так на второй уже день страшные варвары ее с подворья не отпустили. «А то ж они знают, Что за ужас для простого человека, тем более для ребенка, этот Царьград. Уложили спать в женской части дружинного дома. Утром одели ее в штаны и рубаху, дали сапожки и постригли под горшок. Если не вглядываться, Ларису стало от других варварских пацанов не отличить. После завтрака я ей строго сказал, что теперь у нее испытательный срок. Она побегает по поручениям одна. А я вечером, если на нее будут жаловаться, отправлю ее к маме или наоборот, если будут хвалить, выдам награду. Лариса сделала суровую моську и заявила, что справится. Ну а я отправился в старый наш район. Не зря я, что ли, потратил столько времени и сил на свою банду. Пусть даже это банда квантовых персонажей. Но ведь и Лариса тоже просто квантовый персонаж. А я не хочу так к ней относиться. Допустим, игре не важно, чего я там хочу или не хочу. У меня ясная цель — уничтожить другого игрока. Но ведь это важно мне. Игра — это интересно потому только, что здесь все как в настоящей жизни. Вот и к людям нужно относиться как в жизни, иначе игра теряет всякий смысл. Потому и хожу вне игры задумчивый, размышляю о смыслах, а в игре думать некогда. Просто решил для себя, что понадобится мне старая банда. И я отчего-то был уверен, что парням без меня тоже грустно. Как в первый раз, сначала пошел к дому Никона. Встал в тени у стеночки дома и принялся ждать. Расстоять пришлось довольно долго. Наконец, Никон вышел на улицу, опасливо огляделся и деловым шагом потопал в мою сторону. Когда он достаточно приблизился, я шагнул к нему и взял за руку. «Ты?» — воскликнул Никон удивленно. «Привет», — сказал я благодушно. «Ты куда-то спешишь?» Он неуверенно улыбнулся и пробормотал. «Просто поверить не могу, что это ты». Он отвел глаза и добавил глухо. «Говорят, твоего отца казнили?» «Правильно говорят», — сказал я спокойно. «А у тебя как дела?» Он горестно вздохнул и махнул ладошкой. «Я к Платону хотел зайти», — проговорил парнишка. «Пойдем вместе, по дороге расскажу». Мы шли под лютым греческим солнцем, а он рассказывал свою печальную повесть. Значит, когда мы всей семьей пропали, для ребят настали трудные времена. Старая банда, которую мы отпинали, выловили их по одному и назначили за все штрафу по 300 нумий. Сейчас ловят парней и бьют при каждом удобном случае. А штраф растет, уже дорос до 500 с каждого. «Они таскают нашу тележку и продают рыбу», — поведал Никон. «Тележку ставят у дома Евсея. Ну, ты ему в рожу плюнул еще первый раз». «А-а-а! Старший моего одноклассника Тео!» «Я же дал вам ножи», — проговорил я сухо. «За ножи нас повесят», — понурился Никон. «И что мы могли сделать?» — он угрюмо договорил. «Без тебя». «А со мной, значит, сможете», — уточнил я, криво усмехнувшись. «Свой-то ножик я так и носил в ножнах под хитоном». «Ну...» — Никон неуверенно на меня посмотрел. «Если мы тебе еще нужны...» Я хмыкнул, и он сдавленно проговорил. «Прости, Артемис, что не открыл тебе двери. Я испугался». «Бог простит», — ответил я. «Пойдем к Платону, поговорим с ним». Вместе мы сходили к Платону. Потом к Паисию, а затем к Феодору. Парни мне тоже обрадовались и просили прощения. Я сразу им заявил, что не собираюсь мстить и решать за них их проблемы. У меня серьезный бизнес с северными варварами, так если они желают поучаствовать... Ну, заметил я, что Ефим передавал контрагентам свертки, похожие на укутанные в ткань книги, и гости говорили о книгах за трапезой. Полезно, когда думают, что ты не понимаешь язык. Вот из разговоров я понял, что с Ефимом они ведут дела в основном потому, что тот помогает покупать греческие книги. Так-то подобных деятелей в Царьграде как грязи. А скупают они книги по приказу боярина. Вот и изложил я своей банде бизнес-план. Нам просто нужно найти для варваров книжки, и будут деньги. Федор на это мрачно сказал, что за иные книги могут повесить быстрее, чем за ножи. Я спокойно ответил, что лично для меня это означает лишь то, что деньги за книги будут хорошие, а их никто не заставляет. было бы предложено. А если вдруг надумают, пусть ищут меня в порту. Я, кстати, иду туда прямо сейчас. Так могу показать, где искать. Парни отправились со мной просто на всякий случай. Мы без приключений прошли через город, и я представил ребят дружинникам, как своих приятелей. Парни поглазели на варваров, на их ладьи, убедились, что все на самом деле, и отправились по домам думать о перспективах. А я принялся наверстывать серьезное упущение, то есть приступил к налаживанию отношений с варварской пацанвой. Благо, что и случай подвернулся удачный. Мальчишки и даже мужики любовались, как Лариса делает мою гимнастику. Вроде бы просто красивые движения. Только гимнастику эту она могла увидеть лишь в учебке волхвов. Я тоже засмотрелся, размышляя, чем же я такой одаренный отличаюсь от Штирлица, идущего по Берлину с волочащимся за спиной парашютом. Но что делать-то? Тем более мальчишки пытались за ней повторять. Так если прямо сейчас среди зрителей волхвов нет, ничего особенно страшного не случилось. Лист прячут в лесу. Значит, нужно быстрее научить побольше народу. Пусть потом думают, кто первый этому научил. Я присоединился к тренировке. По ходу дела перезнакомился с пацанами. Двое парней, примерно одногодки Артемиса, оказались внуками боярина Ероха. Другие были сыновьями богатых купцов и старших дружинников. Ну, не всякий воин мог позволить себе взять в поход жен и детей. А бегать с поручениями мы с Ларисой стали по очереди. Причем бегали с нами кто-нибудь из мальчиков. Они же, вообще-то, приехали посмотреть Царьград, а кроме пристани и подворья еще ничего толком не видели. Через два дня на подворье пришла вся моя банда. На хмурых мордашках синяки. Паисий принес в сумке книгу. Сказал, что просто подарок мне ото всех них. Только бы я сходил с ними поговорить, чтоб от них отстали уже. Я посмотрел книжку. Забавные иллюстрации. Неудивительно, что в ортодоксальном обществе за такое вешают. Я спросил, откуда это у них. Так Паисий честно ответил, что спер ее у родителей. Такие пошли дела, что лучше уж пусть из дома выгонят. Совсем не стало никакой жизни. Вот ведь ситуация. Понесешь возвращать дорогую вещь, так эти добрые греки наверняка отопрутся. Возвращать лучше деньгами. Меня проводили к боярину Ероху показать книгу. В светлой горнице кряжистый бородатый дед с веселыми голубыми глазами добродушно заговорил со мной на древнегреческом. Поздоровался. Спросил, как жизнь, тем ли я доволен. С явным удовольствием рассматривал книгу и отсыпал за нее 10 золотых солидов. Сказал, приносите еще. Вот попробовал я вручить Паисию деньги, а он отказался. Заявил, что продать книгу мое дело. Они принесли ее в подарок. И только просят... Блин! Вот трудно было этим добрым грекам простить друг другу все, как велит их официальная религия. Не гонять ближнего своего, чтобы он не стремился загнать тебя. Это же так просто. Все простить. Ну да, я предвидел это развитие и рассчитывал на него. Но все равно ведь противно. Ребята переступили через свою гордость, пришли на поклон. Я должен переступить через свою мораль и... Царствие небесное все дальше от нас. Грустно, противно, но уже привычно. И это самое печальное. Повел я новых друзей из злой северной страны на экскурсию по городу. Ну, им-то помахаться с этими греками за радость. Встретили старшего Тео с его приятелями возле гимназии. Под замес попали мой бывший старший и Тео. Потом повстречали ребяток с нашей бывшей тележкой. Никого не убили, но отпинали в хлам и сопли. Телегу ломать не стали. Деткам же как-то нужно будет отрабатывать оброк. Ну и для закрепления эффекта вылавливали и лупили целую неделю. Противно, но для меня все-таки гуманно. Более чем. Паисий поведал, что у доносчика преимущественное право в покупке у казны имущества преступника. Домик наш бывший купил какой-то чин. Явно используется служебное положение. а тележка оказалась во владении папы Евсея, старшего Теодора. Но батю Артемиса уже не вернуть. Лишними убийствами я бы только осложнил свое положение. Ефим и так недовольно косится. В результате на районе сложилась новая банда вокруг старой моей четверки. Самыми главными стали Платон и Никон, а я в их дела не лез. Сидел себе в кофейне, в шахматы играл, кофе пил и дожидался сообщений. По поручениям стали бегать другие греческие мальчишки всего лишь за Нумию за рейс, а я с умным видом носился по городу исключительно из своего интересу. Аж по детству заскучал. Отдыхал на подворье, тренировался с Ларисой и варварскими пацанятами. Вот платил мне Ефим каждую неделю жалование и ругался, что вообще-то я должен ему платить за то, что он меня еще не арестовал. Я ж по городу бегал в основном за книгами, так он просил, чтобы я их ему хотя бы показывал. Ага, чтобы он потом вышел на моих агентов. Кстати, я теперь догадываюсь, какая была библиотека Грозного и почему она потерялась. Сжигать книги начали давно, и рукописи, к сожалению, горят очень хорошо. Вот почему в Константинополе такая дорогая бумага? А чтоб лишнего не писали? В допечатную эпоху ведь так просто сидеть себе вечерами, переписывать книги. За них же отлично платят. И вешают. Что-то переписывать разрешено только монахам. Но ведь в 21 веке в некоторых странах вешают за наркотики, и наркомания там все-таки есть. Переписывают люди под страхом смерти для себя или хороших знакомых. Вокруг этого дела цветет коррупция и прочая преступность. А у меня вообще особый случай. Книги отправляются в земли северных варваров. Все равно, что их сожгут. Только в Царьграде останется золото этих варваров. В общем, скрипел Ефим, но терпел. Наконец, в середине лета купцы перешли к заключению сделок. На подворье потянулись телеги с тюками и ящиками. Их разгружали и тут же грузили другими товарами. Меня с Ларисой позвали к боярину Ероху отужинать. Боярин предложил мне служить у него приказчиком. В Скол я могу взять Ларису. Там он обещал нам домик. И каждый год я буду ходить с ним в Царьград. При нем я спросил Ларису, как она смотрит на предложение. Сестренка заявила, что счастью просто поверить не может. Ну и я сказал, что согласен. Мы сходили проститься с мамой, оставили ей и Агафону, уже новому ее законному супругу, изрядно монет. Агафон снова ворчал, что никаким варварам верить нельзя, а северным особенно. Мы обещали быть настороже. Ребятам в своей банде я сказал, чтобы ждали меня на следующий год и готовили торговые схемы. Ефим заявил, что не сомневался во мне и велел вскоре ждать человека с письмом от него лично. Через него я буду получать указания и передавать отчеты, если не смогу приплыть в Царьград. И вот свершилось. Дружинники уперлись в пристань баграми, оттолкнулись. Медленно, нехотя отошла тяжелая ладья. Подняли на мачте прямоугольный парус. Мы с Ларисой стояли на корме и махали ладошками маме. Она стояла на пристани с Агафоном и плакала. Такая маленькая, хрупкая. Грудь от чего-то сдавила, першила в горле. Вот что это за игра?